Колоннады Луксора. В январе 1971 года мне посчастливилось стать участником торжества по случаю ввода в действие Асуанского гидроузла, детища советско-египетского сотрудничества. Участниками этого события были главы двух государств. Гостиниц не хватало, и нас, журналистов, поселили на теплоходе «Осирис», который обычно возит туристов от Каира до Асуана. Каюты, салоны, палубы судна были поразительно знакомы. Оказалось, что именно тут снимали известный детектив «Убийство на Ниле» с Питером Устиновым в главной роли. А поскольку в фильме по очереди попадают под подозрение все пассажиры, мы без конца спорили, в чьей же из наших кают произошло убийство. На обратном пути я сошел в Луксоре, где «Осирис» всегда делает остановку. Слово «Луксор» по-арабски означает «дворцы». На этом месте стоял древнеегипетский город Тибис, по-гречески «Фивы», столица нового царства, широко известное в античном мире. На мой взгляд, наиболее впечатляющим примером архитектуры нового царства может служить храм бога солнца в Карнаке, на окраине Луксора. Туда ведет аллея сфинксов, каждый сфинкс – лев с головой барана, соединение доброты и силы, воплощает собой бога солнца Амон-Ра. Карнак дает представление о всех главных компонентах древнеегипетского храма времен Нового Царства. Во-первых, это пилон, стена с входным проемом. Во-вторых, открытый двор, украшенный рядами сфинксов. В-третьих, многоколонный зал. В-четвертых, святилище. Такая схема отражает общественную иерархию. Двор предназначался для черни, многоколонный зал для знати, святилище только для жрецов и фараонов. Самое потрясающее в храме Амон-Ра в Карнаке – это многоколонный зал, или гипостиль. 134 величественные колонны, выстроившиеся в 16 рядов, символизируют мифический лес, обитель бога солнца. 30 колонн в более высокой центральной части зала увенчаны капителями в виде открытого папируса. Остальные в виде закрытого. Размеры и расположение колонн создают такую игру света, такое ощущение пространства, что основоположник египтологии француз Шампальон некогда сказал: «Подобное творение останется непревзойденным для архитекторов всех времен и народов». Строительство многоколонного зала было закончено при Рамзесе II. Более высокие колонны в центральной части предназначались для того, чтобы при перекрытии храма сохранять проемы для освещения. Ныне же, когда эти колонны подпирают лишь небо, они производят еще более грандиозное впечатление. Лично меня храм Амон-Ра в Луксоре потряс даже больше, нежели пирамиды в Каире. И я настоятельно рекомендую соотечественникам, отдыхающим на Красном море, слетать туда на экскурсию. В Луксоре я впервые увидел в своем изначальном окружении древнеегипетский обелиск. Он показался мне штрихом современности среди архаики луксорских колоннад. С тех пор, как французский король Луи Филипп получил в подарок от правителя Египта один из луксорских обелисков, что поныне украшает площадь Согласия в Париже, эти четырехгранные столбы стали национальным видом монументальной скульптуры. Форма обелиска столь современна, что воспринимается как элемент стиля хай-тек, а не как наследие давно умершей цивилизации. Между тем, обелиск символизирует первый луч солнца, сверкнувший на горизонте. Эта гранитная игла кажется тонкой и легкой. Только увидев вблизи верхушку разрушенного обелиска, я осознал его гигантские размеры. Неподалеку от Асуанского гидроузла мне показали заготовку для обелиска, который египтяне когда-то вырубили из скалы, но потом почему-то бросили. Это цельный кусок гранита длиной 40 и шириной 3 метра, весит не менее 4000 тонн. Трудно представить себе, как подобный монолит, для которого и нынче было бы нелегко найти подъемные краны достаточной мощности, передвигали до Нила, а потом сплавляли до Луксора, который лежит на 243 километра ниже по течению, чем Асуан.